Звонки смолкли. Крепко зажмурившись, сжав зубы, закутав голову простыней, я, отвернувшись к стене, прижался к влажной подушке, и мне показалось, будто я слышу неуверенный шепот. Я похолодел. Затаил дыхание, старался утешить сердцебиение, потому что именно сейчас, именно в это мгновение, разве не почувствовал я, как нечто коснулось кровати, кто-то тяжело опустился на нее, у меня в ногах? Следующей жертвой стал не чужак. И не леди с канарейками испустила вдруг последний вздох, сделав прощальный круг по комнате. Исчез кое-кто другой. И вскоре после рассвета блестящие глазки напротив моей многострадальной квартиры увидели, как прибыло доказательство. Перед моей дверью остановился грузовик. Не выспавшийся, измученный, я услышал его и насторожился. Кто-то постучался в дверь моего гроба. Я заставил себя взлететь в воздух, проплыл, как воздушный шар, по комнате, с треском распахнул дверь и слипающимися глазами смотрелся в морду огромного здоровенного быка. «Бык» произнес мою фамилию. Я признался, что это я. Он попросил подписать «вот здесь», показал «где». Я подписал что-то похожее на квитанцию Министерства транспорта и стал смотреть, как грузчик потопал обратно к своему грузовичку, выволок из кузова какой-то знакомый упакованный объемистый предмет и покатил его по улице. Господи, подумал я, что это? От кого? Но огромный узел на колесах задел дверной косяк и раздался мелодичный звук. Я зашатался, предугадав ответ. «Куда ставить?» — спросил бык, оглядывая мои заставленные роскошной мебелью королевские покои. — Здесь сойдет? Он с трудом подтащил упакованный предмет к стене, окинул презрительным взглядом мою дешевую тахту, пол без ковра, мою пишущую машинку и потопал к выходу, оставив дверь открытой настежь. А на другой стороне улицы я увидел 10 дюжин блестящих голубых, карих серых стеклянных глазок, следящих за тем, как я срываю упаковку и вижу ту самую улыбку. «Мой бог!» — вскричал я. «Да это же пианино! Я слышал, как оно играет!» «Рэгтайм! Кленовый лист!» «Хлоп!» — закрылась дверца кабины, грузовик тарахтя укатил. Я рухнул на свою уже почти рухнувшую тахту, не в силах поверить, что передо мной это широкая, безучастная, сияющая слоновой костью улыбка. «Крамли!» — мысленно возвал я, провел ладонью по омерзительной стрижке, слишком длинной на затылке, слишком короткой на висках, пальцы ничего не чувствовали. «Да, малыш!» — отозвался Крамли. «Я передумал, Крамли!» — мысленно признавался я. «Исчезнет не чужак и не старая леди с канарейками». «Вот тебе раз. Кто же?» — спросил Крамли. «Кэл, Бродобрей». Молчание, вздох, затем щелчок, гудки. Вот почему, глядя на то, что осталось на память от встреч со Скоттом Джоплином, я не сорвался с места и не помчался звонить своему другу, полицейскому детективу. Все стеклянные глазки из бунгало напротив дружно изучали мою стрижку и наблюдали, как я закрываю дверь. «Ладно», — подумал я, — «только ведь я даже собачьего вальса играть не умею». Парикмахерская была открыта и пуста. Муравьи, пчелы, термиты и им подобное побывали здесь до полудня. Стоя в дверях, я глядел на полное опустошение, как будто кто-то подкатил ко входу гигантский пылесос и высосал из помещения все. Пианино, как известно, попало ко мне. Интересно, кто получил и кому могло понадобиться парикмахерское кресло, притирание, лосьоны, оставлявшие пятна и мазки на зеркалах, висевших на стенах. И еще интересно, кому достались волосы? Посреди парикмахерской стоял человек. Как мне помнилось, это был хозяин, сдававший ее в аренду. Мужчина лет 50. Он водил метлой по безволосому полу, без видимой цели гладил пустые половицы. Он поднял глаза и увидел меня. «Кэлла нет», — объявил он. «Вижу», — ответил я. Подонок смылся, не заплатив мне за 4 месяца аренды. Дела у него шли плоховато, правда? Да никаких дел вообще не было. Только стрижки. Даже на 2 бакса они не тянули. Никуда не годились. Могли бы побить все рекорды в штате. Пощупав свою макушку и затылок, я согласно кивнул. Мерзавец. Унес ноги, а ведь задолжал мне за 5 месяцев. Сосед-бакалейщик говорит... Кэл еще был здесь 7 утра. От агентства по продаже подержанных вещей 8 явились за креслом. Остальное забрала армия спасения. Не знаю, кому досталось пианино. А хотелось бы знать. Загнал бы его, хоть какие-то деньги выручил. Хозяин взглянул на меня. Я промолчал. Пианино есть пианино. По каким-то причинам Кэл отослал его мне.